Часть четвертая. Момент истины. 6 марта 1904 года, 22:15 по местному времени, Восточно-Китайское море, 29 градусов северной широты, 130 градусов восточной долготы, БПК «Адмирал Трибуц». Мы в проливе Такара. Всего в 55 милях севернее нас Япония, остров Кюсю и целый куст крупных портов. Кагосима, Кумамото, Нагасаки и крупная военно-морская база Сасебо. Тут должна ходить жирная рыба. Конечно, не тут, а чуть дальше на запад. Именно там проходят пути из Европы в порты западного побережья Японии. Но вот какая-то цель ползет по экрану радара с юга на север. И нужно срочно понять, каботажный это транспорт или военный корабль. Ночь так темна, что даже фотоумножители не вытянут ничего, кроме серого размытого силуэта, да и далеко еще до цели, примерно 18 миль. Вот желто-зеленая точка остановилась, развернулась и поползла обратно. Точно военный корабль, миноносец или канонерка, 600-800 тонн водоизмещения. Подумал капитан первого ранга Карпенко, находящийся в этот момент на вахте. Точно канонерка. Пролив патрулирует. Таких крупных миноносцев еще не строят. А каботажный купец туда-сюда не болтался бы. Рыбу японцы сейчас с джонок ловят, а это вообще мелочь. Что делать, подойти ближе, чтобы разглядеть флаг, или открыть огонь с предельной дистанции? Открыв огонь, мы немедленно себя демаскируем. А от иной канонерки можно и 8 дюймов схлопотать. Нет, на этот раз мы американцев в виде приманки подставлять не будем. Хорошо, что в тот раз обошлось без глупостей. А то прилетевший в пакет бот шальной снаряд был бы крайне неприятен для международного имиджа России. Нет, придется открывать огонь с дальней дистанции. Для японца, конечно, дальней. Кабельтовых так с 50. Для комплекса АК-100 эта дистанция средняя, и точность попаданий будет вполне приемлемая. Командир Трибуца вдавил в пульт тангенту «Боевая тревога». Время было еще не совсем позднее, и офицеры собрались в рубку довольно быстро. Было слышно, как внизу топали ноги военных моряков, занимающих посты согласно боевому расписанию. «Товарищи офицеры!» Академическим тоном, как на занятиях, начал капитан первого ранга Карпенко. «Сегодняшняя наша задача — уничтожение цели артиллерийским огнем с дальней дистанции. Нам, предположительно, противостоит канонерская лодка, вооружение которой может колебаться от 4 120-миллиметровых орудий до 2 6-дюймовых и 1 8-дюймового орудия. Снаряд любого из этих типов был бы для нас крайне неприятен. А посему бой будем вести на дистанции 50-55 кабельтовых, что является запредельной дистанцией для орудий, установленных на японских канонерках этого времени. Да и на русских тоже. Минут через 10 мы сблизимся с целью на указанную дистанцию. Пока есть время, можете задавать вопросы». «Вопросов нет? Тогда по местам. Андрей Николаевич, настройте свою ракетно-артиллерийскую консерваторию так, чтобы не было ни одной фальшивой ноты. Во избежание повреждений от ответного огня работаем только АК-сотами. Сергей Сергеевич, данные введены в БИУС. СУАО сопровождает цель», — доложил командир БЧ-2. «Только ведь долбануть канонерку соткой — это какой расход снарядов будет? Да долго это и муторно. Может, выбьем артиллерию, потом сблизимся для добивания? Пара близких разрывов реактивных бомб с РБУ-6000, товарищ капитан третьего ранга Бондарь», — прервал его Карпенко. «Будьте добры, мать вашу, без команды ничего не делайте. Расстояние до цели. Дистанция 60 кабельтовых. Сопровождение цели включено. Рубеж открытия огня 55 кабельтовых. Дистанция 57 кабельтовых. Огонь!» За остеклением руки полыхнуло пламя выстрелов. Два ствола по 5 зенитных снарядов с радиовзрывателями. Темп — 1 выстрел в секунду. И тишина. Секундомер отсчитывает секунды. На 14-й секунде над целью полыхнул первый разрыв. Огненный шар, свернувшийся ватным дымным клубком. За ним еще, еще и еще. Каждый раз на мгновение огненные всполохи вырывали из темноты силуэт корабля. Что сейчас творилось на его палубе под градом сверхтвердых поражающих элементов, об этом лучше не думать. «Есть накрытие, товарищ капитан первого ранга!» — выкрикнул командир БЧ-2. «А если тебя фугасами, сукин сын?» Еще одна очередь разорвала темноту и тишину. Только на этот раз в путь отправился десяток осколочно-фугасных снарядов. Через 15 секунд полыхнула вспышка взрыва. Секунда через 3 еще одна. Потом над вражеским кораблем поднялось пламя. Горел артиллерийский порох. Английская картузная схема заряжания в очередной раз подвела японцев. Выложенные возле орудий вместе со снарядами картузы первых выстрелов посекло осколками зенитных снарядов. Порох рассыпался по палубе. Когда полминуты спустя там же разорвался фугасный снаряд, началось светопреставление. Канонерка горела, как факел. А там было чему гореть, и помимо пороха с углем. Когда ее строили 20 лет назад, дерево довольно широко использовалось в военном кораблестроении. И теперь палубный настил, шлюпки, мачты, обшивка переборок ярко полыхали, подожженные пороховым запалом. Кажется, команда так и не сумела прийти в себя, потому что в ответ не было сделано ни одного выстрела. «Товарищ капитан первого ранга!» Командир БЧ-2 не знал, это уже все или надо продолжить огонь. «Погоди!» — отмахнулся Карпенко. «Дробь стрельбе! Пока!» Но продолжать огонь не потребовалось. Еще несколько минут продолжался пожар, потом один за другим прогремело несколько взрывов, и отметка цели исчезла с радара. Навсегда. Шестого марта 1904 года, 22:20 по местному времени. Восточно-Китайское море, 29 градусов северной широты, 130 градусов восточной долготы. БДК Николай Вилков. Павел Павлович Одинцов. «Ну нет нам покоя ни ночью, ни днем». Я протер покрасневшие глаза, весь день перечитывал все, что было в моей библиотеке по этим временам. По старой привычке все свое вожу с собой. 2 терабайтных накопителя, отданных под тексты. Этого вполне себе немало. Тем более, что один офицер Стрибуца, по-моему, командир ракетно-артиллерийской части, оказался завсегдатаем Цусимского форума. Естественно, когда был на берегу. И накопил по этому вопросу чертову кучу всякого материала. Но это, скорее всего, будет интересно товарищу Карпенко. А то, что командир Быстрого, Каперанг Иванов, является фанатом политических хитросплетений Серебряного века, это есть good, даже very good. Он ведь большую часть карьеры сделал по военно-дипломатической линии. Военно-морской атташе в куче стран, от Кубы до Норвегии. А в прошлом у него была какая-то травма во время аварии на подводной лодке, после которой он не захотел увольняться и с отличием окончил военно-дипломатическую академию. И теперь для выхода на пенсию ему надо наплавать стаж. Но куда назначить капитана первого ранга? Не на ракетный катер же. В штабе командующего на «Варяге» вакансий не было. Они и сами там все места держат. Назначили на эсминец, командир которого ушел на повышение. А что? Подумали, должно быть в штабе. Старший там опытный, поможет. А через 1.5 года проводим товарища на пенсию контр-адмиралом, и все будет тип-топ. Что-то мысли мои ушли в сторону. Точно заработался. Надо выйти подышать свежим морским воздухом. Я уже почти поднялся палубой выше, как услышал ясно различимую орудийную стрельбу. Как мальчишка бегом бросился на палубу, мне хотелось самому увидеть, что там происходит. Застал я только самый конец драмы. Трибуц уже прекратил огонь. А в 10 километрах от нас, в ночной темноте, ярким фейерверком горел какой-то военный корабль. Притом через несколько минут прозвучала серия сильных взрывов, во все стороны полетели пылающие обломки, и огонь потух. Я бегом поднялся в рубку Вилкова. «Сергей Сергеевич, что у вас там стряслось? Что это за фейерверк с музыкой?» «Не волнуйся, Пал Палыч, все в норме», — На нас, к своему счастью, напоролась японская канонерка береговой обороны. Ну, естественно, нам пришлось ее потопить. Если дело дошло до канонерок, то... Значит, мы уже на японском заднем дворе, подхватил Карпенко. Да, японцы даже ничего понять не успели. Мой артиллерист уложился в минуту времени и 20 снарядов. Карпенко закашлялся. Слушай, как думаешь, стоит ли остановиться или поискать выживших после пожара и взрыва? Ведь вряд ли кто в живых остался. Знаешь, давай все делать по правилам, чтобы потом не называли варварами и убийцами. Положено искать живых, давай искать. А то узнают, какие мы негуманные, вони будет. Несмотря на двухчасовые поиски, на месте гибели японской канонерки не удалось найти ничего, кроме обгорелых деревянных обломков. Не удалось даже узнать название корабля. В японском флоте было несколько канонерских лодок, вооруженных 4 120-миллиметровыми пушками. Шестое марта 1904 года, 16:55 по местному времени, Царское село, резиденция Его Императорского Величества Николая II. Его Всероссийское Императорское Величество Николай II, по-домашнему Ники, как примерный семьянин и пунктуальный джентльмен, вошел в столовую за 5 минут до начала 5 o'clock к уже накрытому столу. Кивнул жене и 3 старшим дочерям, младшей Анастасии не исполнилось еще и 3 лет, и первым делом потянулся к стопке вечерних газет, которые услужливый лакей уже положил на стол рядом с тем местом, за которым по обыкновению сидел император. Сверху стопки лежала вечно желчная британская «Таймс» за 4-е число, на первой странице которой жирно выделялся заголовок «Погром в Токийском заливе. Ужасные подробности читайте на развороте». Император припомнил, что вчера в Санкт-Петербургских ведомостях имела место небольшая заметка, извещавшая читателей о факте нападения неизвестных кораблей на Токийский залив и нанесении врагу существенных потерь. Но тогда Николай посчитал, что редактор русской газеты явно выдает желаемое за действительное, а те несколько выстрелов, которые могли издали сделать владивостокские крейсера по вражескому порту, за полноценную атаку военно-морской базы неприятеля. Но теперь, когда факт этой атаки вдруг признали сами англичане, Николая II охватило неожиданное волнение. Костяной нож с серебряной инкрустацией из моржового клыка с хрустом вспорол чуть желтоватую газетную бумагу, после чего император дрожащей рукой развернул британскую газету, скорбно извещавшую своих читателей о списке потерь, которые понес британский торговый флот во время набега отряда неизвестных миноносцев на главный торговый порт Японской империи. Неизвестный корреспондент с особым мазохизмом описал картины смерти и разрушения в торговом порту, где взорвался британский «Трамп» с 5000 тонн ледита на борту. Не остался без внимания и погром, произведенный торпедной атакой в Токийском торговом порту. Были упомянуты и торпедированные в таможенном отстойнике британские торговые пароходы. Уже в конце статьи всего несколько строчек было уделено тем потерям, которые понес японский военный флот во время атаки военно-морской базы Якосука. Самым же главным выводом, сделанным в статье, был призыв ко всей Европе объединиться против диких восточных варваров-московитов, атаковавших самое святое – кошелек британских банкиров, делающих большие деньги на войне русских с японцами. Последнее, конечно, прямо сказано не было, но подразумевалось. При этом сам же автор статьи отмечал, что японские артиллеристы береговой обороны оказались так косоруки, что не смогли уничтожить ни одного атаковавшего Токийскую бухту русского корабля. Те несколько миноносцев, которые были все же потоплены артиллерийским огнем, оказались японскими, вышедшими в акваторию залива с началом тревоги после взрыва в Якогаме и атакой военных кораблей в Якосуке. Прочитав это место, император усмехнулся. Все произошедшее в Токийском заливе почти в точности напоминало атаку японскими миноносцами русской эскадры на внешнем рейде Порт-Артура 26 января. Только там не было таких катастрофических последствий. И, кстати, что это за самоходные мины, способные пройти несколько миль, поднырнув под боновое заграждение? а потом взрывом разорвать пополам броненосный крейсер почти в 8 тысяч тонн водоизмещения. Причем добротные бетонные причалы, к которым были пришвартованы крейсера, судя по словам корреспондента, тоже разворотило так, что без длительного ремонта корабли там швартоваться уже не смогут. Но для него, Николая, все это было неважно. Для него сейчас были важны ответы на три вопроса, которые он, скорее всего, не сможет получить из газет. Кто это сделал? Как сделал? И зачем сделал? Возможно, получив ответ на первый вопрос, он узнает и все остальное. Но пока он, хозяин земли русской, не может понять, как ему реагировать на это событие. С одной стороны, враги России понесли серьезные потери, и это радовало. А с другой стороны, там пострадали не только британские, но и французские, итальянские, американские и германские пароходы, некоторые из которых были серьезно повреждены, а некоторые потоплены. Это могло привести к тому, что призыв жалкого газетного писаки к созданию единого антироссийского фронта всех европейских государств вполне может воплотиться в реальность. Отложив в сторону «Таймс», император взялся за газеты иных стран, и везде одно и то же. Собачий лай в адрес России и призывы против всех законов войны на море, покарать тех, кто посмел проникнуть в главный вражеский порт и нанести ущерб интересам европейских торговцев и банкиров. Например, французское «Фигаро», а ведь вроде союзники, обрушивалось на Россию и на него, Николая, требуя расследования и наказания виновных, а по сути героев, нанесших вражеской торговле значительный ущерб. Если статья в «Таймс» была полна сдержанного негодования, то во время чтения французской газетенки Николаю казалось, что прямо в лицо ему летят брызги слюны впавшего в истерику человека. Попадись ему этот газетный писака под горячую руку, пристрелил бы как бешеную ворону. Впрочем, все остальные европейские газеты были ничуть не лучше. И лишь только немецкая консервативная «Новая прусская газета» законно вопрошала. Если в Токио погибли германские подданные, то какого черта их понесло в порт воюющей страны, которая в любой момент может стать законным объектом атаки? Одним словом, впечатления у Николая от прочтения европейской прессы остались нерадостные. И германская консервативная ложка меда в бочке дегтя его ничуть не обрадовала. Пройдет совсем немного времени, и перепечатки из парижских, берлинских, венских, лондонских изданий появятся и в доморощенной российской прессе, либеральной, как и все интеллигентское до мозга костей. Причем появятся и явно бульварные, рассчитанные на самую малограмотную публику. Сочинения доморощенных акул пера за плату малую готовых доказывать вам все, что угодно. Что черное — это белое, что горячее — это холодное, и что победа на самом деле поражение, а герой на самом деле предатель и преступник. Как жаль, подумал Николай, что этих газетчиков нельзя стрелять из винтовки, как тех же ворон. По крайней мере, каркают они одинаково громко и одинаково отвратительно. А вот то, кто и для чего произвел эту атаку, требуется выяснить в обязательнейшем порядке. Для этого требуется немедленно послать телеграммы адмиралу Макарову и наместнику Алексееву, а также переговорить с кузеном Сандро, ведь тот грозился со стороны своего ведомства по торговому мореплаванию послать против Японии множество вспомогательных крейсеров. Как знать, может быть, в Токийском заливе нашалили мальчики Сандро? В любом случае, выяснить истину по этим вопросам он должен обязательно. Ведь без этого он не будет знать, какие инструкции давать министру иностранных дел Ламсдорфу, и что отвечать французскому, британскому, итальянскому, американскому и прочим послам, которые в самое ближайшее время толпами попрутся к нему на прием. Уходить ли ему в глухую оборону, отнекиваясь и ничего не признавая, или наоборот, переходить в дипломатическую контратаку? Ведь это не Российская империя обрушилась на Японию всей своей мощью, а наоборот. Та сама внезапно напала на Россию, без объявления войны, атаковав ее военные корабли. Отложив в сторону газеты, Николай, вздохнув, взял в руку чашку с чаем, при этом виновато улыбнувшись жене, как будто извиняясь за то, что в связи с войной не может уделить ей столько времени, сколько положено любящему мужу уделять любимой жене. Седьмое марта 1904 года. 6:25 по местному времени. Восточно-Китайское море, 30 градусов северной широты, 129 градусов восточной долготы. Мостик БПК «Адмирал Трибуц». Отметка на радаре. На левой раковине, в 25 милях цель, средняя, оценочно от 3 до 5,5 тысяч тонн, одиночная и для этих времен достаточно скоростная, целых 14 узлов. Чешет на север, немного уклоняясь к западу, и чтобы ее перехватить, надо иметь около 25 узлов хода. Эсминец остается охранять караван, поэтому Трибуц будет играть соло. Взвыли, раскручиваясь турбины, и корабль начал разгоняться, набирая ход. Форштевень, как гигантский лемех, рвет неровную волну, пена разлетается мельчайшими брызгами, а в рубке работа, деловая и сосредоточенная. Капитан первого ранга Карпенко уже на месте, как и все те офицеры, что обязаны быть здесь по боевому расписанию, хотя боевая тревога еще не объявлена. Расстояние до цели быстро сокращается, свои корабли остались далеко позади. «Сергеич», — прозвучало в переговорном, это старший офицер вышел на связь. 27-й противолодочный к вылету готов». «Вас понял. Пусть остается в готовности», — ответил Карпенко. Тем временем на горизонте невооруженным глазом стала заметна жирная черточка дыма. Угольные пароходы издалека выдают себя дымными хвостами. Карпенко поднял глазам бинокль. «Две трубы, Александр Васильевич. Или это крейсер?» Тогда этот ход для него экономический. «Или купец. Тогда ход для него полный». «Может быть, так на так», — пожал плечами командир БЧ-1. «Что будем делать, если все-таки крейсер?» «Дуэль с ним я затевать не буду», — хищно оскалился Карпенко. «Подниму вертушку, благо она готова, и разорюсь на одну торпеду». «Ничего, от одной торпеды не обеднеем». Через четверть часа цель была уже хорошо видна в бинокль. Ничего похожего на крейсер. Банальный купец. Там, кажется, трибуцы еще не замечали и шпарили по прямой, не глядя по сторонам. Может быть, наблюдатели в первую очередь искали на горизонте дым, и только потом сам корабль. А может, в очередной раз сработал камуфляж. Только на идущем под британским «Юнион Джеком» купце трибуц заметили только тогда, когда расстояние сократилось до 15 кабельтовых. И, соответственно, до перехвата осталось менее 5 минут. Купец резко отвернул влево и бросился на утек, как шкодливый кот, внезапно увидавший злобного пса. Точнее, попытался броситься, потому что 14 узлам не ускользнуть от 25. Эта выходка взбесила Карпенко, и он приказал положить один снаряд в кабельтове по курсу британца. Безрезультатно. Тот продолжал убегать. И еще один снаряд тоже не возымел положенного действия. Карпенко взялся за переговорное устройство. «Майора Новикова в рубку. Скажите ему, что есть работа по специальности. Не пыльная». «7 марта 1904 года. 7:05 по местному времени. Восточно-Китайское море. 30 градусов северной широты, 129 градусов восточной долготы. БПК «Адмирал Трибуц». Майор морской пехоты Новиков. «Командовать парадом буду я», — так, кажется, сказал известный персонаж в известных обстоятельствах. «В данный момент необходимо принять командование на себя, поскольку пароход под британским флагом никак не желает ложиться в дрейф, и, кажется, даже пара выстрелов из пушки поперек курса его не особо напугала. Видно, тащит что-то особо ценное, или капитан полный отморозок. Ну-ну, сученыш, считай, что ты меня разозлил. Сейчас получишь свой цирк по полной программе. Как всегда, на абордаж пойдем на катерах. Рисковать трибуцем не хочет ни Карпенко, ни я. Слишком много чести. В то же время капитан британского Трампа уже показал, что уходить будет, несмотря ни на что. Топить его, мягко выражаясь, не с руки, да и скорость он держит вполне приличную. А значит, в нашем караване ему самое место. Интересно, ради какого груза бритты рискуют своей шеей? Провел с парнями короткий инструктаж. «Так, парни, будем брать на абордаж строптивый британский Трамп. Приказ лечь в дрейф выстрелами из орудия был проигнорирован. Сейчас этот говнюк пытается от нас уйти на полном ходу». «Значит так. Снаряжение полное боевое. Делаем морду лица в стиле вождя краснокожих. Да пострашнее. Грима не жалейте. Пулеметы не брать. Как и в случае с японским угольщиком, нас прикроет трибус. Схема та же. Нос, корма со стороны борта, обращенного к трибусу. Как всегда, постарайтесь никого не убить. Бычок, тебя это касается особо. Ты и кулаком иногда приложишь так, что из бедного европейца дух вон. Аккуратней надо быть, нежнее. Ну что я вам рассказываю? Схема А. Дальше сами все знаете. Уже не первый абордаж. Минус 10 минут. Время пошло. Через 8,5 минут группа захвата из двух отделений построилась у катеров. Все как положено. Камуфляжи, бронежилеты, каски. Поперек груди на немецкий манер висят АКМы. Лица размалеваны устрашающим гримом. Самое прикольное — это спас-жилет поверх бронежилета. А по-другому никак нельзя. У британских офицеров даже на торговом флоте имеются револьверы. А так, в сутолке абордажа и при запрете сразу стрелять на поражение можно получить 200-го или тяжелого 300-го. А оно нам надо? А так только в лицо. К тому же привычки стрелять в голову джентльмены не имеют. Целятся в корпус, как самую крупную цель, веря во всемогущество британской револьверной пули. А вот фиг. Трибуц на некоторое время сбросил ход, и лебедки синхронно спустили на воду оба катера, после чего взревели моторы, и реданы рванулись за пытающейся ускользнуть добычей. Сзади постепенно снова набирал ход куда более массивный БПК. Нагоняем. Осталось меньше Кабельтова. На корме Трампа над фальшбортом вспух клубочек порохового дыма. Кто-то слабонервный начал палить по нам из револьвера, к тому же патронами, снаряженными черным порохом. Конечно, их мощи хватит, чтобы в упор уложить бузатера, покусившегося на жизнь джентльмена. Но на таком расстоянии этот джентльмен мог бы стрелять просто из рогатки. Эффект был бы тот же. Правда, и нам с мчащегося катера несподручно стрелять из калашей. Куда надо, точно не попадешь. А вот куда совсем не надо, с дуру попасть можно. Да и все равно, огневая поддержка — это дело трибуца. А он уже вышел Трампу за левый траверс. А это значит, что из правой передней скорострелки, уже развернутой в сторону кучки людей на корме Трампа, можно стрелять по хулиганам, не рискуя попасть ни в какие жизненно важные части судна. Громыхнула короткая очередь. Ветер унес за корму почти прозрачное облако дыма. Три или четыре десятка разрывов, слившихся в один. На борту, сразу под палубой, появилось множество непредусмотренных конструктором дыр. Улетел в море сбитый кормовой флаг. Во мгновение ока собравшихся на корме людей смело будто ветром. И, как говорится, наступила гробовая тишина. Непонятно, на что рассчитывала кучка джентльменов, паля в нас из револьверов. Неужели они думали, что мы не посмеем стрелять на поражение? Пусть все знают, что посмеем, и тогда целее будут. После эффектной точки, поставленной трибуцем, Трамп начал сбрасывать ход, и на палубу мы поднимались, как на учениях. Сопротивления больше не было. Обалдеть! Залп скорострелки с трибуца выбил из игры почти всех офицеров этой посудины. Фрагменты тел разбросало по палубе так хорошо, что пришлось выгнать троих британских матросиков с бранспойтом, омыть палубу от крови и кусков джентльменского мяса. Некоторые фрагменты тел каким-то образом налипли на надстройке и довольно высоко. В живых остались подвахтенные в ходовой рубке, суперкарго в своей каюте и мех у машин. Остальных перемололо в фарш, включая двух японцев, сопровождавших груз. Парни, как терьеры жирного кролика, притащили маленького толстенького мужичка и бросили его к моим ногам, причем в буквальном смысле. «Что, это и есть суперкарго?» «Так-так, поговорим». Следом за рухнувшим на палубу суперкарго мне в руки был передан его саквояж с бумагами. Вскрываем при помощи десантного ножа и какой-то матери. «Так, вот он, грузовой манифест. Можно узнать все, и для этого никого не надо бить. Моих знаний английского вполне хватит. Читаем. Во-первых, эта посудина носит поэтическое название «Маргарита». Во-вторых, груз, корабельная оптика, корабельные динамо-машины, кабели, лампы, правда угольные, 4 станции Маркони, взрыватели для снарядов. И все это ZIP для японского флота на случай повреждений в бою. В-третьих, пункт назначения – Сасебо. Вот и все. А вы боялись. Выхожу на связь с трибуцем, докладываю. Минуту в эфире тишина, потом Карпенко изрекает: «Берем!» Как будто корову купил. Ну так, а кто бы сомневался, такой груз на дороге не валяется. Макаров потом в Артуре за дальномеры, да и за все остальное, знаете, какое спасибо скажет? Оно ж на вес золота. Дальше действуем, как всегда. Всех, кроме рулевых и машинной команды, подготовить для отправки на принцессу, потом снова раскочегарить котлы и курс в точку рандеву. Сегодня у нас жирный улов. Можно гордиться. А что бритиши немного постреляли, так ничего, нечего было за револьверы хвататься».